«А тебе-то зачем? Небеса в рейды не берут?» Он хохотнул. «Отпуск у нас, а мне потренироваться охота, углеров погонять. Ну что, есть кто?» «Есть, но трекеры им не нужны, группы почти скомплектованы. Дипок, не ломайся, дай наводку, сам договорюсь», швырнул я на стойку 500 синтексов. «Вон, видишь ребят в углу? Шахтеры, скоро стартуют. А вон те», он кивнул на отряд за столиком, «зеленые совсем, их не советую, половина сдохнет на старте». «Спасибо, Дипок». Под его удивленным взглядом я направился к зеленым. Их было пятеро. С первого взгляда стало ясно. Подготовка хромает. Доспехи устаревших моделей, здоровенные плазмоклинки, которые они явно не потянут. Создавалось ощущение, что ребятишки набрали кредитов, наслушались байка рейдерах, гребущих деньги лопатой, и решили сорвать куш. А потом нарвались на какого-то ушлого торговца на черном, который впарил им старье, наврал с 3 короба и отправил в рейд, как на убой. Юнцы укомплектовались и, судя по всему, искали проводника, ждали того, кто покажет, что делать, и раскроет все секреты ремесла. Наивные. В лучшем случае их просто кинут, а в худшем, заведут поглубже в шахты и там же похоронят. Таких глупцов я видел немало. Мне повезло. У меня был отец. Он успел научить меня многому, прежде чем я встал на путь рейдера. Сам он заработал имя, и поэтому такие, как Дипок или торговцы, относились ко мне с уважением. «Здорово, парни. Слышал, ищите проводника в шахты?» Они оглядели меня с ног до головы. Двое быстро пошептались, и один выдал. «Привет. Да, ищем. А тебе какое дело?» По голосу было ясно. Он нервничает, но пытается казаться крутым. «Могу сводить. Вам руды накопать или на углеров поохотиться?» «Конечно, поохотиться», — фыркнул второй. «Мы что, на землекопов похожи?» «Сказал бы я, на кого вы похожи, клоуны», — подумал я, но вслух ответил. «Вот и я смотрю, парни вы крепкие, явно на охоту собрались. Думаю, дай провожу, мне как раз по пути». «Сколько просишь?» — спросил второй. 3 за вход и 3 за выход», — улыбнулся я. «Дай подумать». Я отошел в сторонку. «Цена стандартная, подозрений быть не должно. Мой внешний вид и ворт у ног явно произвели на зеленых впечатление. Через 5 минут они позвали меня». «Согласны. Когда выходим?» «Если готовы, то хоть сейчас. Чего тянуть?» Они кивнули, и мы двинулись к западным вратам. По привычному маршруту я привел их в свободную комнату ожидания. Они расселись на лавках и уставились на меня. «Чего ждем? Кто лидер отряда?» — спросил я. Они переглянулись и начали шептаться. Слов нет, они даже лидера не выбрали. «Может, стоило с шахтерами пойти?» — подумал я, наблюдая за ними. Наконец самый смелый встал. «Я лидер». «Ну тогда иди к служащим, плати за переход. Как подготовит врата, зови». «А куда?» «Как выйдешь, направо. Лови любого в желтом», — бросил я, еле сдерживаясь, чтобы не ударить себя по лбу. Он убежал. Чтобы не терять время, я поспрашивал остальных о специализациях. 1 трекер и 4 бойцов. В принципе, нормально для новичков. Половина бросит это дело, если выживет. А вторая, если повезет, через 2 месяцев пристроится в опытные отряды. Наш лидер вернулся, сообщив, что все готово и нас ждут. Мы прошли в зал врат, и нас перенесло в район шахт, каменистую местность, окруженную высокими скалами со множеством пещер. Весь мой отряд после перехода тут же схватился за животы, и не успел никто пройти и метра, как всех их вывернуло наизнанку. Я вспомнил свой первый раз, подождал, пока ребят отпустят, и поманил за собой. Разветвление пещер я знал как свои 5 пальцев. В свое время провел здесь немало часов. Решил отвести парней к широким пещерам. В узких туннелях они бы не смогли размахивать своими железяками, да и углеров там было меньше. Углеры – противные, маленькие, уродливые твари. Похожи на лысых морщинистых котов, жутко воняют, и все пещеры засраны ими вдоль и поперек. Плодятся с невероятной скоростью, поэтому дефицита в них нет. Больше всего мешают шахтерам, добывающим редкую руду. Свитокры в них встречаются через раз и не больше 1 на тушку, да и те обычно синие, самые дешевые. «Так, ребят, объясняю правила, не шумим. Если нарветесь на большую стаю, уносите ноги. Все понятно? А тебя что, с нами не будет?» — спросил лидер. «Я вам в няньки не нанимался, доведу до нужного туннеля, а дальше сами. Если закончите раньше, ждите у врат. Сбор через 5 часов». Мы шли по туннелям. Стало влажно и прохладно. Парни, как на экскурсии, озирались, высматривая в каждой тени злобного углера. Когда мы дошли до первого грота, нам наконец повстречались монстры. Я отправил ребят в атаку, а сам не отказал себе в удовольствии понаблюдать за их неуклюжими действиями. Кое-как зарубив 4 углеров, они распотрошили тушки и нашли 2 свитокри. Довольные, как дети на ярмарке, начали хвастаться, кто и как убил монстра. Я забрал свои 3000 синтексов, пожелал ребятишкам удачи и побежал на выход. Мне требовалась другая пещера. Шахтеры не любили туда ходить. Углеров там было запредельное количество. Я забежал поглубже, по пути зарубив 10 морщинистых тварей. Призвал 2 драконов и лазурного питона, и если с питоном я уже познакомился, то поведение драконов стало для меня новинкой. 2 толстенные черные змеи с шипастыми головами подползли ко мне. Они подставляли макушки, отталкивая друг друга и требуя, чтобы их почесали. «Тише, тише, не все сразу», почесывая то одну, то другую, приговаривал я. Когда с ласками было покончено, мы с моей маленькой армией двинулись дальше вглубь пещер. Я остановился у первого грота. Судя по звукам, там было полно монстров. Прикидывая, кого бы пустить первым, я остановился на драконах. Питона оставил рядом, для защиты. Драконы уползли, и буквально через несколько секунд раздался визг убиваемых тварей. Я вышел следом и понял, что змеи – не самые лучшие компаньоны в этом деле. Вокруг было разбросано около 20 тушек, остальных углеров драконы просто сожрали. Я подозвал черных к себе. Они медленно подползли, и на их сытых мордах читалось полное удовлетворение угощением. «Так дело не пойдет», – строго сказал я. «Больше углеров не едим, только убиваем». «Понятно», – змеи кивнули, подтверждая, что приказ понятен. Я распотрошил тушки, в копилку добавилось еще 8 свитокри. Что ж, начало было положено хорошее, мой план работал, но углеры не являлись моей конечной целью. Хотелось с помощью драконов добраться до нижнего яруса шахт. Там водились твари поинтереснее, каменные черви и летучие мыши. Фарм на них должен был принести основной доход. Мы миновали уже больше 7 гротов. Драконы четко исполняли приказ, и теперь-то ни один углер не был съеден. Свитокри у меня скопилось выше крыши, я уже перестал их считать. Начинались нижние ярусы. Первым, кого мы встретили, был каменный червь, змееподобная тварь с темно-серой кожей, покрытой жесткими волосками. Охотники их не любили из-за толстой шкуры и живучести. Драконы рвались в бой, но я остановил их и натравил на эту зверушку питона. Тот быстро дополз до цели и в считанные секунды обвился вокруг твари. Раздался хруст, затем еще один. Червь хрустел, пытаясь вырваться из стальной хватки. Питон, сжимая кольца, смял его в нескольких местах. Через 6 или 7 ударов сердца этот обитатель шахт затих. Я активировал плазмоклинок и принялся потрошить тварь. Резать приходилось, погружая оружие по самую рукоять, иначе до свитокри было не добраться. И тут в воздухе раздался звук хлопающих крыльев. Я не ожидал встретить их так рано. Один дракон встал рядом, прикрывая меня, а второй вступил в бой. 3 гигантские летучие мыши кружили вокруг дракона, по очереди бросаясь на него, и пытались выцарапать ему глаза. Помочь дракону я не мог, и, судя по звукам боя, он начинал проигрывать. С его морды капала кровь, а летучие твари оставались невредимыми. Ситуацию спас питон. Он сложился кольцами, сжался, как пружина, и выбросил себя в воздух, попав точно в одну из мышей. Как только он ее схватил, у твари не осталось шансов. Они рухнули на пол пещеры, раздался хруст, и мышь затихла. Питон повторил маневр еще раз и удавил вторую. В это время дракону удалось схватить 3-ю за крыло, и он начал колошматить ее об стены. Монстров, прошедших линьку, в этой пещере не водилось, поэтому головы мышей я забирать не стал, просто достал свитокри, они оказались фиолетовыми, и двинулся дальше. Гуляя по нижнему ярусу, мы с моими питомцами методично вырезали местных обитателей, значительно сократив их поголовье. Радуясь, что мой план сработал и риск оправдался, я свернул в очередной проход, и вдруг мой сканер подсветил часть стены. Я остановился, внимательно уставившись на камень. На первый взгляд, самый обычный, но прибор продолжал настаивать, будто за стеной что-то есть. Я постучал кулаком, прислушиваясь к звуку. Звонкий удар. Может, там полость? В голове пронеслось сразу несколько идей, и, быстро прикинув варианты, я приказал драконам использовать хвосты. Тяжелые удары разнеслись по пещере. Глухой гул прокатился по стенам, эхом отражаясь от свода. Трещины поползли по поверхности камня. Несколько мощных ударов, и, наконец, скала сдалась. Крупные куски с грохотом посыпались, открывая то, чего я никак не ожидал увидеть. Гладкую рукотворную стену и массивную металлическую дверь, изъеденную временем. Глава 14. Внимательно осмотрев дверь, я заметил сбоку панель замка. Глубоко вздохнув, приложил ладонь. Пыльная панель мигнула пару раз, и дверь с громким скрипом начала отъезжать в сторону, но вдруг замерла, оставив лишь узкую щель. Я попытался протиснуться, не хватило пары сантиметров. На помощь снова пришел питон. Он заполз в щель и с силой подвинул дверь еще на несколько сантиметров. Когда это все построили, ни разу не слышал, чтобы в пещерах находили что-то подобное, мелькнуло у меня в голове, пока я протискивался внутрь. Драконы остались снаружи. Я приказал им охранять вход. Внутрь пробрались только я, Ворт и питон. Темнота, ни следа привычного мха, освещающего пещеры. Я зажег фонарь, и луч света заметался по помещению. В углу обнаружилось что-то, похожее на рубильник. Я дернул его, мягкий свет заполнил комнату, открывая взгляду верстаки и довоенное оборудование. Ремонтный цех, узнал я, руки манипуляторы тех и, панели приборов, все для ремонта и апгрейда роботов. Пыль, тишина, в конце зала, еще одна дверь. Я попытался открыть, но она запищала, отказав в доступе. Я плюнул и направился к панелям голокомпьютеров. Возле них нейро сам подключился, и на меня обрушился ворох информации. Я отмел лишнее, зацепившись за вкладку «Апгрейд». Нейро предлагал улучшение для Ворта. Я выбрал несколько вариантов и нажал «Да». Оборудование загудело, свет замигал. «Сейчас все заглохнет», — подумал я, но Ворт уже подбежал к верстаку и ловко запрыгнул на него. Руки манипулятора ожили, заскрипели. Ворт взлетел, окутанный молниями, манипуляторы закрутились вокруг него. Когда процесс завершился, у моего Ворта прибавилось пара лапок, а сам он слегка увеличился в размерах. «Если так расти будешь, то в энергомобиль не влезешь и надо будет свой грузовой покупать», – пошутил я, осматривая металлического друга. Теперь во вкладке «Помощник» появились изменения. Ворт обзавелся плазменным резаком, манипуляторами, усиленным корпусом и способностью к маскировке. «Пойдем, опробуем твои новые функции, а то ты у нас один филонишь». Позвал я робота за собой и, дернув рубильник, протиснулся обратно в пещеру. Драконы, пока нас не было, поймали еще несколько летучих мышей. Одну как раз рвали на части, выясняя, кому достанется. «Красавчики!» – похвалил я, погладив их лбы. Ворт тем временем уже побежал к тушам и через несколько минут принес 4 фиолетовых свитокри. От каждого по способностям, каждому по труду. Вспомнил я фразу с довоенного плаката. Времени до встречи у врат оставалось меньше получаса. Решив, что лута на сегодня хватит, я поспешил наверх, к выходу из пещеры. По пути прибил еще с десяток углеров, остановился у выхода, отозвал питомцев и направился к вратам. «Пискунов хрен!» мелькнуло в голове, когда я увидел, как отряд зеленых схлестнулся с группой свободных. Сначала хотел подождать. Исход был очевиден. Но пацанов стало жалко. Один из тех, кто пришел со мной, уже лежал в луже крови. Понятно, что зеленых скоро перебьют, но ведь с другой стороны, я же за лутом сюда пришел, а он тут, под носом, только руку протяни. Я призвал свою свору обратно и отдал приказ атаковать свободных, четко указав цель. Ворту велел включить режим маскировки и ждать, а сам ринулся в бой вместе с питоном. Для свободных битва приняла иной оборот. Не ожидая атаки с фланга, они пропустили мощные броски драконов, которые сразу выбили двоих. Питон ловко поднырнул под одного из бойцов, обвил его кольцами, хруст, крик, и еще один свободный вышел из игры. Осталось трое, добивавших зеленых, двоих, пацана-трекера, истекающего кровью, но чудом еще живого, и лидера, неуклюже размахивающего плазменным клинком. Один из свободных быстро сориентировался и схлестнулся с драконом, тяжело ранив его. Я отдал приказ второму своему черному красавцу, и тот бросился на помощь собрату. Сам я ринулся к свободному, не давая ему добить трекера. Урод подставил щит, но я провел серию ударов, заставив уйти в оборону. Противник попытался контратаковать, я блокировал клинком. Вспомнив битву в лаборатории, ударил его ногой в грудь. Свободный рухнул на спину, а я, не давая опомниться, отпихнул его клинок и добил ударом в голову. Сбоку раздался хруст. Питон ломал последнего бойца. Из всех зеленых выжил только трекер, лежащий в крови и хрипящий. Мои потери, один дракон, неплохой размен, но только для меня. Жаль, что не удалось спасти остальных, но, увы, такова жизнь рейдера. Я надеялся, хоть пацан выживет, а потому подозвал Варта и приказал ему искать Свитокри, а сам подошел к трекеру. Вколол обезболивающее, промыл и обработал раны гелем. Пацан потерял сознание, но, осмотрев его, я понял, жить будет. Ворд складывал Свитокри рядом со мной, а я поднялся. Нужно было собрать с погибших все ценное и проверить на импланты. Я вышел из портала, таща на спине трекера. Кто-то из служащих сразу подбежал, и пацана быстро унесли. Я прошел проверку и направился к выходу из комплекса врат. К дому добрался под вечер, открыл калитку, осмотрел двор, никаких изменений. Новых записок тоже никто не подкинул. На всякий случай запустил Варта в дом первым и только после его отсчета, что все чисто, завалился внутрь. Подсчет добычи. Что может быть лучше? Я вызвал виртуальное окно рюкзака. 203 синих свитокри, 72 фиолетовых, 5 имплантов, плазменные клинки и прочий хлам из рюкзаков свободных и зеленых. Неплохо, я ожидал меньшего. Вырвалось у меня. И вот, передо мной фиолетовые кристаллы. Настало время для самого приятного. Повышение статов. Я еще раз изучил ветку по Блейзу и вложил очки в интеллект, подняв его до 10. Это давало улучшение сканера и возможность первого апгрейда. Оставшиеся кристаллы разменял на ловкость и силу. Имя. Алан Храмир. Класс. Нейромант. Уровень. 10. Характеристики. Сила. 7. Ловкость. 11. Интеллект. 10. Выносливость. 6. Импланты. Свернутое пространство. Сканер. Щит. Блик. Айтемы. 2-8. Помощник. Ворты. Класс 2. Изучая изменения, я отметил, что повышение интеллекта расширило количество слотов для айтемов. Теперь моя маленькая армия могла состоять из 8 монстров. Ворт, кстати, повысил свой класс до 2. На этой радостной ноте я поставил его на охрану, а сам отправился отдыхать. Утром первой точкой маршрута стало посещение Крида. Требовалось сбагрить весь лут и узнать насчет зерен. Как назло, я приехал к лавке раньше ее хозяина. «О, малыш Алан с самого утра уже тут как тут», — усмехнулся Крид, подходя к двери. «Даров, Крид, дел много. Понимаю, ресторатором в наше время быть непросто», — хохотнул скупщик. «Подожди тут 5 минут, потом заходи». Я вошел, и дверь за мной щелкнула замком. Крид уже стоял за стойкой, что-то записывая в журнале. «Сегодня мне есть чем тебя порадовать», — с гордостью объявил он. «Охотники вчера притащили голову Сциллы, третья линька. Ничего себе, где они ее откопали? Сколько запросили?» Мои глаза заблестели. Я, конечно, поторговался как мог, но дешевле 80 не вышло. «Отдам со скидкой за 85, деликатес. А еще что-то приносили, да предлагали всякий мусор. Из-за твоего заказа теперь мне каждый день несут всякую тухлятину, вся подсобка провоняла», — пожаловался он. «Есть 2 головы пантер. Берешь?» «Конечно. Сейчас покажу, что на обмен». Я выложил на стойку клинки, импланты и прочий хлам, добытый во вчерашнем рейде. «Так, значит, это все же ты вчера попал в замес», — задумчиво сказал Крид. «Какой замес? Со мной-то, Ал, не ерничай». Он покачал головой. «Эти свободные были из отряда Соленого. Ребята, конечно, мутные, да и тебя, если что, небеса прикроют». Но он посмотрел мне в глаза. «Будь осторожен, Соленый мужик злопамятный. Если они ко мне сунутся, готовь синтексы на скупку лута», — оскалился я. «А рестораторы нынче суровые пошли», — заржал он. «Вот это по-нашему. Всегда рад новому товару». Крита смотрел весь лут. Клинки зеленых обозвал хламом. «За это все дам 10, он показал на оружие и содержимое рюкзаков. «За эти еще 15. Импланты, ты уже в курсе, только после оценки у дока. Еще что-то есть?» Я выложил на стойку 200 синих свитокри. «Ух ты, славная была охота. Неужели столько на углерах набил?» Он почесал затылок. «Синие возьму по 500 за штуку». «Согласен. Так, итого с меня 31 тысяча». «Крит, еще вопрос. Подскажи, кто сможет помочь с печкой?» «С какой еще печкой?» «Мне для ресторана. Ну, чтобы отходы утилизировать». «А, понимаю. Лавку Джонни Техника знаешь? Та, что в торговых рядах?» «Да. Вот к нему загляни, он поможет. Кстати, об оборудовании. Есть одно местечко. Довоенное ремонтное оборудование в отличном рабочем состоянии. Интересует?» «Говори», — в его глазах вспыхнул алчный огонек. «Шахты. Крайняя пещера слева. Откуда там оборудованию взяться? Ты что, Прикалываешься, Крит? Похоже, что я шучу. Я посмотрел на него серьезно. Узкий лаз через старую дверь на нижнем ярусе. Ты на Варта моего глянь, если не веришь. Верю, осмотрев робота, ответил он. Я передам нужным ребятам. Если оборудование еще там, 5% твои. По рукам. Мы попрощались. Я пообещал зайти завтра за сырьем и взлетел по ступеням. Торговые ряды были близко, так что я направился к лавке Джонни. Надо найти того пацана-трекера и отдать ему синтексы, что я выручил, продав снаряжение его товарищей. Думаю, сейчас они ему точно не помешают. А еще у меня скоро появится Сцилла после третьей линьки. Ох, побыстрее бы испытать ее в деле. Размышлял я, шагая между магазинчиками. Сцилла, паукообразная тварь размером с человека, грозный противник. Прочный панцирь, высокая скорость, ловкость, мощные челюсти с ядовитыми клыками. Редко кто из охотников решался выходить против них. Я сам Сциллу никогда вживую не видел, знал только по рассказам отца. Добравшись до лавки Джонни, я объяснил хозяину, что мне нужно. Он выслушал, почесал бороду и подобрал подходящее оборудование. Мы сторговались на 20 тысяч с доставкой и установкой, а после вместе с его ребятами на грузовом энергомобиле добрались до моего дома. Я показал место за сараем, где следовало установить плазмопечь. С установкой они провозились около часа, объяснили, как включать и выключать, и, получив от меня 500 чаевых, довольные отправились на следующий объект. Проводив рабочих, я немедленно забежал в сарай, достал зерна и пошел испытывать новый прибор. Печь справилась на ура. Сожрав один синий свитокри, оставил от голов лишь горстку пепла за несколько минут. О, дед как раз говорил, что ему удобрения нужны для теплицы. Обрадую старика, подумал я, сгребая золу в ведро. Пришла очередь моего нового питомца. Я призвал Сциллу. Воздух исказился, и передо мной появилась паукообразная тварь. Без страха я подошел и погладил ее по голове. На ощупь она оказалась шершавой. Лапы, покрытые шипами, панцирь, хоть и шероховатый, но, по словам охотников, очень прочный. Не каждый плазмоклинок был способен его пробить. Вытянутая морда заканчивалась пластиной с двумя острыми клыками. Пока я ее осматривал, Сцилла топталась на месте, будто демонстрируя себя. Грозный монстр, подвел я итог, с такой и по зеленке прогуляться одному не страшно. Навещать деда я передумал, все равно ему завтра на выписку. Освободившееся время решил потратить на тренировку с клинком. В городе существовало много мест, где меня могли прокачать, но я направился туда, где в свое время получил базу по рукопашному бою. Сейчас ситуация изменилась. У меня появился нейро, и с его помощью, насколько я знал, можно было пройти ускоренный курс. Конечно, в лаборатории меня нехило так прокачали, и физически я стал сильнее, и скорость реакции возросла, но мне требовалось отточить умение владеть мечом, а с этим у меня имелись проблемы. Нейро записал меня как какого-то нейроманта, а в гильдии я числился трекером. Бегать всю жизнь в качестве рюкзака на ножках, я сердцем чувствовал, что это не мое. Здание тренировочного полигона находилось в южном районе, недалеко от цехового. Я взбежал по ступеням. На стойке меня встретил парень и направил к одному из тренеров, высокому угловатому мужику с бледным лицом и рыбьими глазами. Он поинтересовался, чему я хочу обучиться, выслушал меня и озвучил, что мне нужно пройти 5-часовой курс, 3 часа в капсуле и еще 2 часа на спортплощадке, чтобы закрепить результат. Просили за это удовольствие 150 тысяч. Дорого, но оно того стоило. Я вернулся к стойке, где все оплатил и подписал бумаги о том, что информирован о возможных последствиях и согласен на обучение. После этого меня отправили обратно к тренеру, который проводил меня в комнату с капсулой. Последняя выглядела гораздо массивнее той, что была установлена в лаборатории. Я улегся в кресло, тренер подключил датчики с проводами, нейро запросил доступ. Я нажал «Да», и крышка капсулы медленно опустилась. Я закрыл глаза. Перед внутренним взором тут же возникла виртуальная надпись. Программа обучения установлена и синхронизирована. Следом появилось изображение двух людей и вопрос, какого тренера я хочу выбрать. Выбор предлагался между суровым мужиком, похожим на Кэпа, по имени Декстер, и стройной красивой женщиной с огненными волосами, по имени Лулу. Я ткнул в женщину. Перед глазами замелькали огни. Прошел миг, и я очутился посреди равнины, в облегающем темно-синем костюме, без ботинок, в руках, короткий клинок. Вокруг, куда ни глянь, ровный зеленый газон. Воздух исказился, и передо мной появилась та самая Лулу. Ее облегающий белый костюм подчеркивал аппетитные формы, красивое лицо с ровными чертами, большие зеленые глаза. В руке она держала такой же клинок, как у меня. Я на автомате улыбнулся ей и помахал рукой. В ответ на ее лице появился хищный оскал. Без предупреждения Лулу сделала молниеносный выпад, и я почувствовал, как лезвие ее клинка вспарывает мне живот. Вот же су, только успел подумать я, хватаясь за рану. Боль скрутила все тело, и я рухнул на газон, заливая его кровью. Миг, и боль исчезла. Я снова стоял на прежнем месте. Когда Лулу появилась во второй раз, она уже не казалась мне такой милой и привлекательной. Я принял стойку, сжал клинок и приготовился к атаке. Лулу кивнула, тоже приняла стойку и снова сделала выпад. Звон стали, я отбил первый удар, но нога тут же отозвалась болью. Лулу хищно улыбнулась и разорвала дистанцию. Пока я следил за ее мечом, пропустил удар в ногу. Тренер начал обходить меня по дуге, а я старался не упускать ее из виду, но колено жутко болело, и я прихрамывал. Лулу улучила момент для атаки. Короткая связка ударов, и я проводил взглядом свою отрубленную руку. Ёпте, согнувшись от боли, я ждал, когда начнется третий раунд. И вот я снова стою на том же месте. Не дожидаясь, пока появится эта рыжая хищница, сам делаю выпад. Ее гибкое тело легко избегает моего удара. Она, словно гимнастка, уходит в бок, встает на руки, и я получаю удар пяткой в нос. Мы стоим напротив друг друга. По моему лицу течет кровь из сломанного носа. Лулу откровенно хохочет, показывая на меня пальцем. Собрав всю свою ярость, я атакую, пытаясь попасть или хотя бы задеть лезвием это юркое создание. Она, словно играючи, уходит от всех моих выпадов, но все же мне удается ранить ее в бедро, и белый костюм на ноге моментально окрашивается красным. Ее оскал становится звериным, и она бросается в атаку. И я снова валяюсь на газоне, весь залитый кровью. Не знаю, сколько раундов прошло, но в каждом поединке мне удавалось ранить Лулу. Бои затягивались. Я будто вспоминал, что делать в тех или иных ситуациях, начал предугадывать движения противницы и поспевать за ними. После очередного боя в глазах резко потемнело. Я услышал, как отъезжает крышка капсулы, и, открыв глаза, зажмурился, привыкая к свету. Ко мне подошел тренер. После вопроса о самочувствии я прислушался к себе и ответил, что все нормально. Рыбоглазый дал мне 15 минут, чтобы привести себя в порядок, и, со словами «жду на площадке», удалился. Я отцепил от себя провода, кое-как вылез из капсулы. Руки и ноги дрожали, все тело покрывал пот. Я нашел глазами дверь душевой и, пошатываясь, направился мыться. Впереди ждал спарринг с тренером, а мне не терпелось проверить, чему же я научился. Глава 15. Едва я вышел на площадку, как тренер сразу указал рукой на стойку, где размещалось разнообразное тренировочное оружие. Я выбрал деревянный короткий клинок, покрутил им, чтобы привыкнуть к балансу, вышел в центр к рыбоглазому и принял стойку. Он сделал несколько взмахов деревянным мечом, разминаясь, и усмехнулся. «Значит, Лулу выбрал. Одобряю. Ну, давай покажи, чему она тебя научила». Поманил он меня. Я быстро сократил дистанцию, сделал выпад. Тренер отбил, атаковал сам размашистым ударом. Я пропустил его меч над собой и попытался атаковать снизу вверх. Тренер крутанулся и быстро взмахнул мечом в развороте. Глухой стук деревянного оружия разносился по площадке. Тренер одобрительно кивнул и провел связку ударов. Я отбил все, и вновь удары посыпались градом. Я разорвал дистанцию. «Стоп!» — крикнул рыбоглазый, не разрывая дистанцию с соперником. «Ближний бой — это твое преимущество, всегда контролируй расстояние». Жестом он велел мне вернуться в центр зала. «Вставай, начнем заново». Мы устроили второй раунд, и в этот раз противник начал поединок первым. Не давая мне приблизиться, его деревянный меч выписывал в воздухе смертельные узоры. Бой длился уже 5 минут, а мне все никак не удавалось пробиться к тренеру даже на 10 сантиметров. «Стоп!» — снова крикнул он. «У тебя что, руки из жопы торчат?» Я отрицательно помотал головой. «Работай ногами», вспоминая все движения Лулу. Он постучал пальцем по виску. «Начали!» И бросился в атаку. Я отбил выпад. Тренер снова начал наседать на меня. Пришлось уйти в глухую оборону. Его движения становились все быстрее, и я уже с трудом поспевал за ним. Перед глазами вспыхнул хищный оскал моей рыжей мучительницы. Я плавно сместился влево и двинулся вокруг тренера по дуге, ему стало сложнее атаковать, и у меня появилась возможность для встречного наступления. Теперь в оборону ушел тренер. Стоп, сбил он меня своим криком. Молодец, запомни. Блок, атака, блок, и сразу же атака. Ты навязываешь бой противнику, а не он тебе. Он вернулся в центр площадки. Неожиданный выпад чуть не застал меня врасплох, лишь в последний момент мне удалось увернуться. Я контратаковал. Рыбоглазый играючи отбил мой удар, и тут же ускорился. От взмахов его меча гудел воздух. Я вновь попытался сделать заход по дуге, но в этот раз тренер быстро остановил меня и продолжал наседать. Я пропустил удар, а следом еще и клинок выбили из моих рук. Плоской стороной меча я получил удар по спине, меня бросило вперед, и вот я уже пытался подняться. Едва удалось встать на четвереньки, как рыбоглазый, издеваясь, шлепнул меня мечом по пятой точке. Взгляд заволокла кровавая пелена. Из последних сил я сделал кувырок к своему клинку, резко вскочил на ноги и бросился на тренера. Глаза его расширились от удивления, и он ушел в оборону. Свист рассекаемого воздуха и стук наших мечей разносился по залу. Теперь я не только успевал за тренером, но стал быстрее. Провел связку, один удар прошел. Я услышал, как рыбоглазый прошипел сквозь зубы. На моем лице появился хищный оскал. Темп нашего боя возрос. В глазах вдруг резко потемнело, и я почувствовал, как падаю навзничь. Жесткий пол. Затылок тут же взорвался болью. Мир перед глазами поплыл. Я слышал собственное хриплое дыхание. Стук сердца отдавался в висках. «Молодец. Вставай, дыши глубоко», – протянул мне тренер руку. Я встал. Он обошел меня по кругу. Я выравнивал дыхание, приводя чувства в порядок. «У тебя очень хороший потенциал. Пробудить в первые же часы загруженные знания – такое редко кому удается. На пару секунд мне даже показалось, словно бьюсь с Лулу». Он похлопал меня по спине. «Дуй в медотсек и продолжим». От тренера я вышел выжатый досуха, еле волоча ноги. Все, чего хотелось, завалиться в кровати и проспать до утра. Добравшись до дома на энергомобиле, я зашел во двор и в первую очередь посмотрел на то место, где оставил Варта. Робота не было. Значит, план сработал, тронула мои губы усмешка. Не успел я открыть дверь в дом, как сзади раздался стук открывающейся калитки. От неожиданности я резко обернулся, невольно положив ладонь на рукоять меча, но во дворе стояла всего лишь Лара. «Ты чего такой бледный? Да на тебе же лица нет!» Бросилась она ко мне. «Все нормально, это пройдет», успокоил я женщину. «Подожди пока, не заходи». Я открыл дверь, шагнул в дом и внимательно все осмотрел. Все было в порядке. «Параноик, блин!» Обозвал я сам себя и вернулся за Ларой, чтобы пригласить внутрь. «Да что с тобой?» Удивлялась наша домработница. «Да от фанатов покоя нет. Снова в гости приходили», отмахнулся я. «Ох, это те, что Рональда в больницу упекли». В ее глазах блеснул испуг. «Они самые. Не переживай, скоро я все улажу. Я боюсь за тебя, Алан. Не рискуй почем зря. Может, стражей вызвать?» — предложила Лара. «Да нафиг мы им сдались. Ты же знаешь, как они решают проблемы». «Ну да», — печально вздохнула она. «Тут ты прав. Как Генри?» — решил я сменить тему. «Выписали его, перевели в другую клинику. Протез установили, привыкает. Привет тебе передает, и ты ему передавай». «Ладно, я отдыхать. Разбуди меня вечером, хорошо?» «Хорошо», — улыбнулась она. «Я смотрю, ты тут насвинячил, пока меня не было». «Охо-хо-хо», — покачала головой женщина и махнула, прогоняя меня в мою комнату. Проснулся я от того, что Лара трясла меня за плечо. «Проснись, Ал, там кто-то в дверь скребется». Я сперва думала, что мне показалось, потом прислушалась, в глазах ее стоял страх. Меня будто холодной водой окатили. Я вскочил, подхватил свой клинок и, со словами «жди здесь», направился к двери, стараясь идти как можно тише. Сделав пару шагов, услышал, что действительно кто-то будто царапает дверь с той стороны. Я обнажил клинок и резко распахнул дверь. За ней никого не было. От удивления я вытянул шею, окидывая взглядом двор. Ни души. Под ногами вдруг резко кто-то зашевелился, и в дом, будто соткавшись из воздуха, забежал Ворд. «Тьфу ты, БЛ, напугал!» — ругнулся я. «Это Ворд, Лара. Видимо, ему скучно стало, к нам захотел», — крикнул я домработнице, чтобы не беспокоилась. «Ну, тогда через 10 минут жду тебя на кухне», — донеслось из моей комнаты. Я отправил Ворда в свою спальню, а сам пошел приводить себя в порядок после сна и ужинать. После сытного угощения я проводил Лару и сразу же кинулся узнать, Что же выяснил Ворд? Так, железка, говори. Проследил, где эти уроды прячутся. Ворд заерзал и запищал. Я провалился во вкладку помощника и нашел записи с камер моего робота. Дело в том, что перед тем, как уйти на тренировку, я приказал ему включить режим маскировки и, в случае, если во двор проникнут посторонние, следовать за ними. Просматривая запись, я понял, что мой план сработал. Ворд отлично справился, проводив мутных типов до самого их убежища. Он даже заснял, кто входил и выходил оттуда на протяжении нескольких часов. Места на записи мне были знакомы и находились в нашем районе. Конечно, где же еще прятаться всяким отморозкам? Я похвалил Ворда за отличную работу, собрал все необходимое и дождался, когда за окном стемнеет. Стараясь держаться в тени, я быстро шагал по узким улочкам. Перед глазами так и стояло окровавленное лицо деда. Они должны ответить за это. Я не могу допустить, чтобы подобное повторилось. Сжав кулаки до хруста, я остановился, ища глазами нужное здание. Требуемый дом обнаружился быстро. На первом этаже там располагалась мастерская по пошиву одежды, на втором, судя по всему, какой-то офис. Вот, значит, почему они все одеты одинаково, мелькнула невольная мысль. Видимо, мастерская служит им прикрытием. Обойдя здание, я укрылся в тени, натянув на лицо горловину термобеля, и стал наблюдать за запасным выходом. Именно за этой дверью скрылись мужики, которые приходили ко мне. Ждать пришлось недолго. Петли тихо скрипнули, и наружу вывалился мужик во всем черном. Точно такая же одежда, как у нападавших. Он встал возле входа, достал некотрон, и в ночном воздухе поплыли большие клубы дыма. Я молнией сорвался с места, в последний момент активировал плазмоклинок и проткнул мужика насквозь. «Курение убивает, мать твою!» Вспомнил я довоенный плакат и усмехнулся. В этот момент дверь открылась снова, и на меня выпученными глазами воззрился еще один урод. Скрытая атака провалилась. Мужик, заметив меня, изо всех сил захлопнул дверь и запер ее изнутри, и тут же принялся орать. «БЛ, весь план коту под хвост!» Зло подумал я. Пришлось отправить Ворда следить в режиме маскировки за другой дверью, а самому призвать Сциллу и Питона. Сцилла мощными ударами лап разодрала дверь, как будто та была из бумаги, направив хищницу вперед с приказом: «Убивай все, что движется», мы с Питоном нырнули следом. Внутри царил полумрак. Впереди раздались крики, значит, Сцилла уже нашла своих первых жертв. Если они все ходят только с кинжалами, я им не завидую. Это как идти в бой с зубочисткой против пантеры. Я осторожно двигался по коридору. Крики не прекращались. Вдруг из комнаты справа мне навстречу выскочил окровавленный мужик, и сразу за ним вынырнула Сцилла. Моментально нагнав, она пробила его насквозь своей шипастой лапой. Фыркнув, отбросила труп и понеслась дальше. «Нам тут с тобой, походу, работы не останется», — улыбнулся я Питону. Снова впереди крики. Я заглянул в ту комнату, откуда выскочил мужик. Это оказалась комната отдыха. Несколько диванов, столы и кресла. Все перевернуто, а кругом распотрошенные тела. От этой картины у меня по спине пробежал холодок. Я стал продвигаться дальше. Сцилла снова мелькнула в коридоре. Выбив дверь очередной комнаты, ворвалась внутрь. Тут же раздались предсмертные крики. Не успел я дойти туда, как все затихло. Теперь на первом этаже стояла гробовая тишина. Сцилла вышла из проема. По ее морде и лапам стекала кровь. Настала очередь второго этажа. Мы втроем подошли к лестнице. Я прислушался. Тихо. Я снова отправил Сциллу вперед и поднялся следом. Безмолвие. Выбив одну из дверей, мы очутились в безлюдном офисном помещении. Только столы с канцелярскими принадлежностями, шкафы, забитые папками и прочие необходимые клеркам вещи. Обыскав весь второй этаж и обнаружив дверь на еще одну лестницу, мы втроем спустились по ней и очутились в швейной мастерской. В одном из проемов блеснули стекла витрин. Поняв, что тут никого нет, я рванул обратно. Необходимо было тщательно обыскать комнаты. Видимо, где-то у них спрятан тайный ход или что-то подобное. Судя по записям с камеры Ворда, народу заходило в здание гораздо больше, чем мы обнаружили сейчас. Вернувшись в коридор, я начал с осмотра первой комнаты. Не найдя ничего похожего на тайный ход, перешел во вторую. Там, кроме трупов, тоже ничего. Я уже отчаялся, но тут меня выручил сканер. Он подсветил часть стены, и я обнаружил небольшое углубление. Несмотря на все усилия, проход открыть я так и не смог, поэтому приказал Сцилле выломать дверь. По коридору тут же прокатился грохот ударов, да такой, что стены задрожали. Скрытая металлическая дверь начала потихоньку поддаваться. Сунув лапы в образовавшуюся щель, Сцилла с силой выдрала из кладки пару кирпичей, открыв взгляду узкий проход, где была лестница. «Жаль, но ты сюда не пролезешь». «Хватит», — обратился я к монстру. «Ты хорошо поработала». Я отозвал ее, так что вниз мы спустились только с питоном. Подвал окутывал мягкий желтоватый свет, открывая взгляду длинный коридор, тянувшийся в обе стороны от лестницы. Стальные двери, тяжелые и неприступные, одна за другой. Опасаясь ловушек, я призвал пантер и отправил их на разведку в оба конца. Мои опасения подтвердились мгновенно. Слева вспыхнули лучи, и визг пантеры пронзил тишину. Она успела отскочить, избежав смертельного удара, но была серьезно ранена. Я не инженер, потому обезвредить ловушки мог, только угодив в них. Оставался один выход. Пускать вперед пантер, а если ловушки сработают, попытаться повредить их плазмоклинком. Недолго думая, я подозвал вторую пантеру, а раненую пустил вперед, и таким порядком мы двинулись в левую часть коридора. Сразу заметив, откуда примерно били лучи, я остановил раненую пантеру и пристально осмотрел стену. Сканер сработал, подсветив опасную зону красным. Заметив небольшие выступы, я рубанул по ним, и это помогло. Часть ловушки отключилась. Так мы преодолели опасный участок и добрались до места, где коридор резко сворачивал. Стальные двери выглядели слишком прочными, чтобы взламывать их, а для Сциллы было слишком тесно, поэтому я отложил эту затею на потом. Я отправил пантеру вперед, и, как только она скрылась за поворотом, послышалась возня. Пантера вступила в схватку. Я тут же отправил вторую на подмогу, а сам с питоном бросился следом. За поворотом уже кипел бой. Раненая пантера погибла, ее остывающее тело лежало у стены. Вторая отбивалась от двух мужчин в черном. Они выглядели куда крепче тех, что были наверху, носили доспехи и вооружены были не только кинжалами, но и короткими мечами. Они прикрывали друг друга, и я понял, что пантере долго не продержаться. Оставалось одно – отправить питона на выручку пантере, а самому броситься на второго. Питон ловко проскользнул под теневой и опутал ноги бойцу. Тот, занимаясь хищницей, не успел среагировать. Его напарник хотел броситься на помощь, но я, ускорившись, перехватил его. Звон клинков разнесся по коридору. Начался смертельный танец, где любая ошибка означала конец для одного из противников. Мужчина мастерски орудовал двумя клинками, но в ловкости ему было далеко до Лулу. Воспоминания о ее финтах и выпадах вспыхнули в моей голове. Перед глазами мелькнул оскал рыжей бестии. Я ускорился еще больше, заставляя противника перейти в оборону и прикрыться кинетическим щитом. Сделав паузу, позволил ему поверить, что начал выдыхаться, и он открылся для контратаки. Мой клинок вонзился ему в плечо. Урод выронил оружие, попытался ударить кинжалом, но я легко перехватил его руку и со всей силы врезал лбом в нос. Черный пошатнулся, и я сбил его с ног. Один точный удар клинка в шею, и все было кончено. Позади меня питон уже перестал хрустеть костями второго бойца. «Молодец, назову тебя Хрустиком», — похвалил я змеюку. Вместе с пантерой питомцы подошли ко мне, требуя ласки. Я коротко погладил обоих, пропустил пантеру вперед и двинулся дальше. Впереди ждала массивная железная дверь. Я постучал рукоятью клинка и крикнул: «Пискун, открывай, питон пришел». Увы, это не сработало, дверь осталась закрытой. Я нырнул во вкладку «Помощник». Сигнал был устойчивым, и я приказал Варту спуститься сюда. Через пару минут он уже семенил лапками по коридору, а пока робот добирался, я внимательно изучил дверь, приметив пару слабых мест. Взяв Варта на руки, я приказал ему включить плазменный резак. Вместе мы сняли опорные петли, сделали еще пару надрезов, и я, придирчиво осмотрев результат, приказал пантере выбить дверь. С третьей попытки металлическая дура поддалась, прогнувшись внутрь и образовав узкую щель. Еще несколько ударов, и пантера расширила лаз. Мы дружной компанией ворвались внутрь и очутились в просторном зале. У дальней стены за массивным столом сидел здоровенный мужик, буровивший меня взглядом из-под лобья. Седые виски, острый, пронзительный взгляд, тяжелые надбровные дуги и квадратная челюсть. Без слов становилось ясно, что перед нами главный. По бокам у него стояли двое мужчин в легких кевларовых доспехах черного цвета, с парными клинками в руках. Их лица скрывали маски. Я знал этих ребят, они принадлежали к гильдии «Последний шепот», их часто нанимали в качестве телохранителей, поскольку ее бойцы славились как опасные противники. Мужик за столом бросил удивленный взгляд на пантеру и питона, но быстро взял себя в руки и, усмехнувшись, спросил: «Вы заблудились, ваша светлость, вы хоть понимаете, во что вляпались, придя сюда?» Его бас раскатился по залу. «Видимо, он принял меня за отпрыска какого-то лорда. Я слышал, что благородные держат тварей из врат как домашних зверушек, и даже одна из пяти сильнейших гильдий Тринополиса специализируется на отлове монстров для них. Благодаря найденным в зеленке технологиям некоторых чудовищ удавалось брать под контроль, только вот эта гильдия, трапперы, держала сии технологии под большим секретом, сохраняя монополию. Я не стал его переубеждать, решив некоторое время поиграть эту роль. Мне было скучно. Надеюсь, вы простите мой каприз». Я окинул взглядом зал. «Кроме нас, здесь никого не было. Как вас зовут? Кому мне выслать компенсацию?» «Что? Что за хрень ты несешь?» — заорал он, бросив взгляд на телохранителей. «Голову его мне на стол, живо!» Я приказал пантере задержать шептунов, выигрывая драгоценные секунды для призыва Сциллы. Двое в масках сорвались с места. Один легко ушел от выпада пантеры, второй тут же распорол ей бок. Моя чешуйчатая красавица завертелась, пытаясь зацепить когтями противника, но те действовали слаженно. За считанные секунды они нанесли ей несколько критических ударов, и хищница рухнула на пол. Не успели уроды развернуться в нашу сторону, как на одного из них налетела Сцилла. В первые же секунды она ранила мерзавца в ногу. Тот отчаянно пытался отбиться, но у него получалось плохо. Я же включил ускорение и бросился на второго. Мне требовалось отвлечь его, чтобы он не пришел на помощь напарнику. То, что не продержусь долго против профессионального бойца, я знал с самого начала. Таких, как он, готовили годами. Питон, воспользовавшись моментом, пока все были заняты схваткой, проскользнул к главарю. «Только не убивай», — мысленно отдал я ему приказ. Глава 16. Сцилла дожимала одного из шептунов. Израненный, он уже перешел в глухую оборону, отчаянно пытаясь выиграть время, так же, как и я. Когда я атаковал его напарника, мне на несколько секунд даже показалось, что у меня есть шанс справиться с ним в одиночку, но, стоило ему отбить мой натиск, как урод мгновенно перехватил инициативу. 3 пореза на ноге и 1 на руке я получил буквально в первые несколько секунд. Если бы не мои довоенные доспехи, наш бой бы уже закончился. Я выжимал из себя все соки, стараясь продержаться как можно дольше. Кинетический щит разрядился наполовину, а мне не удалось даже близко подобраться к врагу, чтобы сделать хоть один выпад. Шептун постоянно менял позицию, нанося удары под невероятными углами, а его скорость превышала мою. В итоге я постоянно отступал. В конце концов он прижал меня к стене, отступать стало некуда. Такой простой план — лишить меня места для маневра. Как только я прижался спиной к стене, он ускорился, и его клинки замелькали в быстрой связке ударов. Время для меня словно замерло. Я понял, что не успеваю уйти с линии атаки. Доли секунды оставались до момента, когда его клинок пронзит меня насквозь, и тут вдруг шептун замер и захрипел, а из его груди показалась шипастая лапа Сциллы. Фух, БЛ, успела. Пронеслась мысль. На мои плечи будто свалился огромный груз. Я всем телом оперся на стену и с глубоким вздохом сполз по ней. Кровь стучала в висках набатом, адреналин схлынул, и раны тут же дали о себе знать. Мужик в кресле прожигал меня злобным взглядом. Питон обмотал урода кольцами, не давая пошевелиться. Я вколол себе обезболивающее и обработал раны, делая это нарочито медленно. Наконец встал и расслабленной походкой направился к главарю. Стянул с подбородка ворот термобеля, и глаза главаря округлились, а брови медленно поднялись. «Алан Храмир, ну как?» – прохрипел он. Я приказал питону ослабить хватку. Лицо главаря уже начало синеть. «Узнал? Отлично. Теперь можно поговорить. Я задаю вопрос, ты отвечаешь», – спокойно произнес я. «Пацан, ты понятия не имеешь, во что вляпался. Советую тебе бежать отсюда, собирать вещи и валить из города без оглядки», — выпалил он. Я посмотрел на питона. Тот сдавил кольца сильнее, подержал так несколько секунд и снова ослабил. «Твои зверюшки тебя не спасут, ты уже труп», — не унимался говнюк. Питон сжал его руку. Раздался неприятный хруст, и главарь завыл, но вой тут же прервался, поскольку питон снова сдавил грудь. Я наклонился к мерзавцу и посмотрел прямо в глаза. «Ты, видимо, не понял. Повторяю в последний раз, я задаю вопрос, ты отвечаешь». Как только питон ослабил хватку, Главарь снова бешено захрипел. Пошел на хай краткое, урод. Можешь убить меня, тебя это все рав. Договорить он не успел. Хрустик сдавил его шею так, что голова под неестественным углом свесилась на бок. Вот и поговорили, бесстрастно произнес я. Голокомпьютер главаря был активирован. Я подключил нейро, бегло пробежался по списку файлов и просто скопировал все, что смог. Нашел панель управления дверьми, открывавшую доступ к камерам, и, когда я туда заглянул, челюсть у меня на секунду отвисла. Это была настоящая тюрьма. В каждой комнате молодые девушки, словно зверей, их держали в клетках. Сердце рвалось освободить их, но я сдержал порыв. Сначала лут, потом спасение. Лишние глаза мне ни к чему. Я осмотрел зал еще раз и заметил в стене скрытую дверь с кодовым замком. Плазмореза Кварта ее не взял, Сцилла тоже не справилась. Видимо, там главарь хранил самое ценное. В конце концов, я плюнул на нее и занялся трофеями. Оружие, карманы, импланты, вор тащил все, что находил. Потом мы с ним поднялись наверх и повторили процедуру. Когда закончили, я не забыл вернуться в подвал. Отозвал питомцев, разблокировал двери казематов, стер все записи с камер и разнес к чертям голокомпьютер. Девушки еще не поняли, что свободны, а я уже быстрым шагом покидал здание. По дороге домой никаких происшествий не случилось. Уставший после боя и сбора лута, я, не раздеваясь, рухнул на кровать и провалился в сон, а когда проснулся утром, Лара уже вовсю хлопотала по дому. Я умылся, как ни в чем не бывало позавтракал, перекинулся с ней парой невинных фраз и ушел по делам, и в первую очередь наведался в расколотый череп. В баре было практически пусто, только несколько групп свободных переговаривались за столиками. Я помахал Дипаку и направился к стойке. Ну и наворотил ты дел, Алан. Соленый тут грозился тебя из-под земли достать, сразу предупредил меня лысый здоровяк. Все претензии оформляются в письменном виде. Адрес гильдии Небеса, думаю, он сможет найти, повторил я слова Кэпа. Так ему и передам, заржал Дипак. Ты чего хотел-то? Слушай, паренек-трекер из той группы не заглядывал, я его ищу. Нет, и правильно, я бы на его месте пока сюда не совался. Можешь подсказать, где его найти? А мне почем знать, тут столько новичков шастает. Ладно, но, если вдруг все же увидишь пацана, передай, что я его ищу. Я положил 1000 синтаксов на стол, и ты это, соленому намекни. Если полезет к парнишке, законы он знает, я приду мстить. На моем лице проскользнул хищный оскал. Смотрю, Алан, ты клыки отрастил, аж самому страшно стало, усмехнулся Дипак. Ладно, передам и с соленым поговорю. Он тертый и не дурак, это он только перед своими так выпендривался. Из бары я направился в гильдию. Следовало разобраться с информацией, скачанной с голокомпьютера. Копаться в файлах самому мне было лень, поэтому я решил доверить это дело профессионалу. По пути заскочил в магазин, купил дамам конфет, так как фрукты им не очень зашли. Прихватил кое-что для Силин, но ее, как назло, не оказалось за стойкой. Организовав чаепитие в отделе кадров, я сразу рванул наверх к Ампу. «Привет, Амп, даров, бро, я к тебе по делу. О, интересно, чем ты меня озадачишь на этот раз? Хотя, знаешь, мне нравится наше с тобой сотрудничество, ха-ха. Мне нужно, чтобы ты проанализировал кое-какие файлы. Это запросто, скидывай». Я активировал голокомпьютер, подключил нейромодуль и запустил копирование всех файлов, скачанных у главаря. Пока они копировались, я поддерживал разговор с мозгом. «Слушай, Амп, а тебе нравится твоя жизнь?» «Хм, интересный вопрос. Я бы сказал, да, моя жизнь мне нравится. Я ни разу не покончил жизнь самоубийством, вот ровно настолько она мне нравится, ха-ха». «Да уж», Амп замолчал. Спустя несколько минут его голос прозвучал неожиданно грустно. «Извини, чел, но я не могу по-другому». «В смысле?» – удивился я. «Протокол обязывает. Сообщение в центральный офис уже отправлено. Советую тебе не покидать здание гильдии». «В центральный офис? Что ты говоришь? Что случилось?» «Это из-за файлов? Сорян, бро, да. Они уже получили гриф секретно. Я не вправе». Он замолчал, но через секунду его голос снова стал бодрым. «Хотя стоп, они же твои, отбой. Спрашивай, что хотел, у нас мало времени. Скажи, ты нашел что-нибудь по мне?» «Да, там обнаружился заказик на твое имя. С примечанием хорошенько отмудохать. А кто заказчик?» «Такой информации нет. А что по девушкам, которых держали в заперти?» «В этом вся и загвоздка, бро. На них был постоянный заказ от гильдии «Черное крыло». То есть ты хочешь сказать, что этих девушек потом отдавали? Лучше тебе оставить свои догадки при себе, бро, резко перебил Амп. А что вообще это были за ребята? Судя по файлам, одна из городских банд. Они называли себя кинжалами. Большего я, к сожалению, не нашел. В этот момент дверь в зал распахнулась, и я увидел серьезное лицо Кэпа. «Алан, за мной!» Я кивнул и пошел за Гордоном. «Куда мы, Кэп?» Спросил я, когда мы поравнялись. «В центральный. Что ты натворил?» «Да ничего такого. Просто показал кое-какие файлы Ампу. А вы не в курсе?» «Нет. До самого центрального офиса мы больше не разговаривали». Кэп поздоровался со служащими на ресепшне, что-то уточнил, и мы поднялись на второй этаж. Там подошли к кабинету с табличкой «Ш. Рэкстон». Он открыл дверь и пропустил меня вперед. Мы очутились в просторной комнате с широкими окнами и дорогой деревянной мебелью. Стены украшали картины, явно ручной работы. За столом, спиной к окну, сидел человек в строгом сером костюме тройки. При виде него Кэп вытянулся по струнке и рапортовал. «Трекер Алан Храмир из западного офиса доставлен. Спасибо, Гордон. Оставь нас», — прозвучал властный голос. Гордон кивнул и вышел. «А вы, молодой человек, не стойте столбом. Присаживайтесь». Как только я опустился в кресло, мужчина вежливо спросил. «Будете что-нибудь? Чай, кофе, сок? Или, может, предпочитаете что-нибудь покрепче?» «Кофе, если можно», — смутился я от такого обращения. Хозяин кабинета нажал на клавишу на столе и произнес: «Силин, два кофе, пожалуйста». Затем посмотрел на меня. «Меня зовут Джозеф Рэкстон, я занимаю должность замглавы гильдии и отвечаю за безопасность. Алан Храмир, трекер. Я знаю, кто вы, молодой человек», — он улыбнулся. «Вы наверняка уже догадываетесь, почему вы здесь. Это из-за файлов, которые я показал Ампу». «Совершенно верно». В этот момент дверь кабинета открылась. Я обернулся, и мои брови поползли вверх. С подносом в руках стояла Силин, та самая, с которой я флиртовал у стойки в гильдии. Она подмигнула, подошла к нам, поставила поднос с двумя чашками и, не оборачиваясь, вышла из кабинета.